Сейчас мы изучим принцип мужской психики, который применим во всех сферах мужской жизни. Он создает из мужчины мужчину. Если ваш мужчина таковым не является, начните его применять, и он станет мужчиной. Либо отвалится в нытье и рыданиях. Этот принцип, который дает мужчине чувствовать себя мужчиной, называется принцип мужской самоидентификации. Вот он. Мужчина начинает чувствовать себя мужчиной, когда он достигает своих целей самостоятельно. Вспомните, как в детстве учат мальчиков: делай все сам, самостоятельно. Если упал, вставай. С детства их учат тому, чтобы он брал на себя ответственность за свои поступки. Сумел нашкодить, умей отвечать. С детства, с 3-4 лет, все попытки помочь мальчику натыкаются на его сопротивление. Я сам. В возрастной психологии это называется кризисом 3-летнего возраста. Природой в мальчика заложен принцип конкурентной борьбы и самостоятельного достижения своих целей. Представьте ситуацию. У мужчины на трассе прокололось колесо. Он останавливается, достает домкрат, баллонный ключ, чуть ли не автоматически ставит этот домкрат, поднимает машину, все откручивает. Он точно знает, что делать. Но представьте, что останавливается рядом другая машина. Из нее выходит тоже мужчина и начинает объяснять первому, как он бы лучше сделал, как устанавливал домкрат, как откручивал бы гайки. Ну, во-первых, это трудно представить, зачем бы тот остановился, если его не просят. А во-вторых, что отвечает ему сейчас первый мужчина на его поучения? Наверное, комментировать и тем более озвучивать не стоит. Потому что первый мужчина абсолютно точно знает, что нужно делать. Либо придумает сам, если не знает. А внезапно появившаяся помощь без спроса является однозначным вызовом и оскорблением, говорящим то, что «я не верю, что ты справишься сам», «я не верю в то, что ты мужчина». Любая непрошенная помощь – это вызов, оскорбление для мужчины, для его достоинства. Женщинам это сложно понять. Ну как? Это же выражение любви и заботы. Когда кто-то поймет, что вы нуждаетесь в помощи и придет на помощь, да, женщины нуждаются и ждут поддержки и помощи, а мужчины нет. Вспомните про мужские отличия. Женщина, следуя своему основному правилу, правилу женской самоидентификации, чувствует себя женщиной, когда о ней заботятся, и начинает из любви применять свой женский принцип мужчине. Заботиться о нем, но для мужчины это послание. «Я помогаю тебе потому, что не верю, что ты справишься сам». У мужчин с ярко выраженной мускулинностью это вызывает раздражение и агрессию. «Что ты лезешь? Отстань, я сам». Но в ответ она обидится. Поэтому проще перестать что-то вообще делать самостоятельно. Ведь женщина скажет, что, когда и как лучше сделать. Она знает, как лучше. И мужчины снимают с себя всю ответственность за то, чтобы вообще что-то делать. Вот вам наглядный пример, как женщина превращается в мамочку, а мужчина в безвольного, безинициативного, несостоятельного сыночка, которому все надо подсказывать, обо всем напоминать, который ни о чем не задумывается и не догадывается. Если у вас такой мужчина, то его кто-то сделал таким, или вы, или кто-то до вас, мама, его бывшая. Женщины часто сетуют, что у современных мужчин пропало их самое важное мужское качество – ответственность, забывая, что не бывает ответственности без самостоятельности. Когда мальчика с детства опекает мать, туда не лезь, по лужам не ходи, с этими мальчишками не играй. Она, конечно, из женской любви воспитывает сыночка. Когда она ему сопельки вытирает, платочек в карман кладет, собирает бутербродики в школу, игрушки за ним, напоминает почистить зубы. Она воспитывает несамостоятельного и безответственного мужчину. Любой отец знает, чтобы научиться тому, что надо делать, надо ребенку на себе испытать последствия. Это называется ответственностью, принятием последствий своих действий. Поэтому он своего пацана один раз предупредил, а если тот не слушает, отец предоставляет ему возможность испытать последствия своих действий. упасть с велика, заблудиться в лесу. Для любой женщины это просто невыносимая ситуация. Как? Позволить ребенку залезть на дерево, чтобы он оттуда свалился? Да, именно чтобы свалился. Потому что только именно так ребенок научится самостоятельно определять уровень опасности и принимать ответственность за свои риски, за свои поступки. Задача отца – контролировать, чтобы это не привело к непоправимым последствиям. Самая лучшая школа для мужчин – это армия. Я знаю, что многие матери против, еще бы. Ведь они же мамулечки, и их бедных сыночков там бросают в прорубь самостоятельности и ответственности. Бывшие мальчики теперь будут самостоятельно стирать свои гимнастерки, следить за своей обувью, за оружием, за кроватью и даже за своими словами. И как только они допустят ошибку, пришьют подворотничок криво, не почистят пряжку ремня или что-то лишнее ляпнут в мужском коллективе, они сразу, моментально испытают последствия своих действий. Армия – это лучшая школа самостоятельности и ответственности. Вот почему ее называют школой мужчин или школой жизни для мужчин. Этих условий нельзя нигде больше воспроизвести в жизни. Ну, кроме, пожалуй, скаутских лагерей, и то весьма в легкой форме. Поэтому, мамы, если вы хотите, чтобы из ваших сыновей выросли настоящие мужчины, которые будут самостоятельно решать свои проблемы и заботиться и о вас, и о своих будущих женах и детях, не опекайте их. Предоставляйте им возможность решать свои проблемы, достигать своих целей самостоятельно, поддерживайте их верой в них. Особенно, когда они ошибаются, упали, потеряли веру, когда им трудно. Но не стоит думать, что нужно всегда ждать, пока мужчина бездействует, есть границы. Ждать стоит, когда мужчина действует. Такой мужчина справится самостоятельно, прорвется сквозь все преграды. Но не все золото, что блестит. Не все особи в штанах – мужчины. Итак, вернемся к отношениям. Мужчины достигают своих целей самостоятельно. Заметьте, своих целей. Не думайте, что мужчина будет достигать ваших целей. Чтобы он начал достигать ваших целей, они должны стать сначала его целями. Женщины часто негодуют, почему мужчины не занимаются воспитанием детей. А они не включили цель вырастить из ребенка взрослую личность в список своих личных целей. Так как мужчина достигает своих целей самостоятельно, они не терпят непрошенных советов, а это значит, что они не будут слушать всяких там психологов, потому что они сами разберутся в своей личной жизни. И никто из них не просил, чтобы кто-то приходил со стороны, учил их, как себя вести со своей женщиной. Он и так все знает. И теперь вы понимаете, какую колоссальную ошибку совершают женщины, которые приходят к своим мужьям и начинают их учить. Так надо делать, так не надо делать, тыкать носом в психологов, которые им говорят, как настоящий мужчина должен делать. Какая реакция у мужчины на тех, кто приходит с непрошенными советами, да еще указывает на ошибки? Агрессия. Они посылают вас вместе с вашими психологами куда подальше. А вы еще обижаетесь на них. Ваши отношения начинают стремительно рушиться. А потому что женщина не знает основной принцип мужской идентификации. Мужчина достигает целей самостоятельно. А сейчас разберем примеры из жизни. Одна клиентка жаловалась на то, что ее муж раздражается на нее. Вот типичная ситуация с ее слов. У нас две машины, его и моя. На них заканчивается страховка. Я решила подобрать страховку на свою, а заодно и на его машину. Посмотрела с десяток предложений, отметила самые выгодные, где ближайшие офисы страхования, чтобы не ехать за 3-9 земель. Распечатала списки, выделила красным фломастером, какая страховка на его машину лучше. Пришла и сказала мужу: «Нужно застраховать твою машину. Я тут составила список, отметила самый лучший, выбирай». Я предположил, что именно в этот момент муж взорвался. «Да, а как вы догадались?» «Ну так вы пришли с непрошенным советом, да еще и издевательски предложили ему сделать свой выбор, он же не просил вас решать его проблему со страховкой. И тем более, когда вы подчеркнули красным фломастером ваш вариант, сообщив, что он лучший, еще и предложили выбрать. Вы послали сигнал: вот смотри, дебил, я уже выбрал за тебя лучший вариант, тебе нужно только согласиться. Она создала иллюзию выбора. Выбор уже сделан до него. Вы нарушили его мужскую самоидентификацию. Она: но я же хотела как лучше. Мне бы очень понравилось, если бы он сделал так с моей страховкой. Но он не делает. А я отвечаю: все верно. Вам бы понравилось, потому что женщина чувствует себя женщиной, когда чувствует заботу о себе, когда за нее уже все сделали, приняли решение, а ей нужно лишь принять это. И вы совершили ошибку атрибуции, решили, что хорошо птице, хорошо и рыбе. Я предполагаю, что вы много спорите со своим мужем. Говорите, как надо делать, муж к этому относится негативно, а вы еще больше стараетесь причинить добра ему. А муж еще больше раздражается. Она выглядела как громом пораженная. И дальше спросила то, что все хотят спросить в этом месте. А что делать-то? Вот вам программа действий. Как включить в мужчине ответственность? Первое. Осознать и запомнить, что мужчина чувствует себя мужчиной, когда достигает своих целей самостоятельно. Не лезть с непрошенными советами. Вот прямо останавливать себя. И доверять мужчинам. Доверять тому, что они справятся. Предоставлять мужчине самостоятельность. Даже если вы видите, что он ошибается, не поправлять его. Предоставить возможность получить опыт. Научить ответственности. Испытать последствия. Помните, все, что вы делаете за мужчину, он прекращает делать сам. Это самый сложный для вас этап. Возможно, некоторые отношения его не выдержат. Так что сами думайте, хотите ли вы его пройти. Готовы ли вы рискнуть? Чтобы получить что-то большее, чем у вас сейчас есть. Чтобы получить что-то большее, нам приходится рисковать тем, что есть. Это закон жизни, это принцип удачников. В отличие от неудачников, удачники рискуют и получают больше. А неудачники думают, что можно жить в безопасности и комфорте, при этом легко иметь то, чего они хотят. Перечитайте сказку из школьной программы Салтыкова-Щедрина «Премудрый пескарь». Там как раз про неудачников. Вам придется прекратить делать то, что вы делаете за мужчину. Начать с простых вещей. Не собирайте носки или не убирайте посуду. Надо дождаться благодушного настроения мужчины. Попросить посмотреть его на вас. Так работает мужское внимание. И ласково попросить: милый, убирай, пожалуйста, посуду за собой в посудомойку. Если ты не будешь убирать, она останется там, где ты ее оставил. Все, что в посудомойке, будет помыто. Все, что не в ней, останется там, где стоит. И все. И вы должны дальше четко придерживаться этого правила, без пропусков, без исключений. Да, первое время будет копиться посуда, он не будет ее убирать, будет ворчать или даже орать, но вам придется выдержать это. Это последствия вашей женской заботы, вашего воспитания несамостоятельного, безответственного мужчины. Мужчина должен столкнуться с последствием. Он должен сам в какой-то момент убедиться, что чистой посуды больше нет. И места на столе больше нет. И он либо будет сам мыть посуду, либо будет ее ставить в посудомойку. Изменения всегда будут рождать сопротивление, особенно у мужчин. Ведь вы помните, что мужская стратегия, если это еще работает, не менять. Вы должны показать, что это перестало работать. Тогда он через сопротивление изменит свое поведение. А приучив его к правильному, уже будет не так легко изменить это поведение. Не спешите сейчас резко следовать этой инструкции, особенно сразу во всех сферах. Изменения должны быть очень постепенными и начинаться с небольших. Есть выражение: входит как иголка, выходит как слон. Это означает, что начинать нужно с точечных изменений, подобно острию иглы. И только потом можно добиться колоссальных изменений в результате. В качестве домашнего задания проанализируйте ваше поведение, где вы даете мужчине непрошенные советы и лишаете его самостоятельности и ответственности. Выберите небольшой процесс в ваших отношениях, где вы хотели, чтобы мужчина взял на себя ответственность. Избегайте больших глобальных проблем, особенно в начале. Например, чтобы он убирал посуду со стола или носки клал в корзину для белья. Сделайте, как я рекомендовал, по инструкции. Помните, что мужчина будет сопротивляться. Не давите, если он не идет. Значит, нужен иной подход. Но пробовать вам надо. Как минимум для себя, чтобы научиться терпеть, не давать непрошенных советов, не становиться заботливыми мамашами, превращая своего мужчину в беспомощного, безинициативного, безответственного сыночка. И последнее. Нужно, чтобы вы заранее знали. Некоторые мужчины не захотят меняться. Они не захотят становиться ответственными, самостоятельными, потому что им удобно быть манипуляторами, паразитами, сидящими на шее женщины. Некоторым будет страшно взрослеть и вырастать из своих детских штанишек, чтобы становиться мужиками. Они будут отчаянно сопротивляться, и, возможно, отношения с ними не получится исправить. Ну, у вас есть выбор, либо принять, что ваш мужчина безнадежен, и ваши отношения навсегда останутся такими, как сейчас. Либо принимать кардинальные решения и искать такого мужчину, который будет получать внутреннее, глубокое удовлетворение от того, что он достигает своих целей самостоятельно. Впрочем, отчаиваться рано. Существует много инструментов, как можно найти подход к мужчине. И теория субличности, и теория мужской мотивации, и практики по изменению своих собственных неправильных паттернов поведения, которые я подробно дам уже в созревающем большом курсе по мужскому воспитанию. И у вас уже есть возможность подойти к нему с пониманием и осознанностью, как работает мужская психология и сами мужчины. И той информации, которой уже владеете вы, будет достаточно на несколько месяцев, а кому-то даже лет работы с собой и своими мужчинами. Как будет готов этот большой курс, каждая, кто проходил тренинг, кто проходил интенсив, естественно, остается у меня в базе и получит рассылку с предложением пройти, посмотреть, послушать и этот курс, как обучать, как воспитывать мужчину. Итак, на этом уроке вы узнали главное правило мужской психики, принцип самостоятельности и ответственности мужчины, применяя который вы сможете решить многие проблемы в отношениях с мужчиной. Принцип мужской самоидентификации. Мужчина достигает своих целей самостоятельно. Вы узнали, что если советовать и помогать мужчине так, как вы хотели бы, чтобы он относился к вам, то мужчина вначале будет сопротивляться, проявлять раздражение и агрессию, а потом может сложить лапки и вообще перестать брать на себя любую ответственность, превратившись в безинициативное тело на диване. Вы получили короткую программу действий по развитию мужской ответственности, узнали, как правильно нужно воспитывать мальчиков, чтобы они выросли мужчинами, предоставлять им больше самостоятельности и не дрожать над каждым их шагом. Далее вас ждет домашнее задание, которое поможет разобраться в себе, в своем поведении, а также выявить задачи, с которых вы сможете начать воспитание в своем мужчине ответственности и нового поведения.